и потому что он влюбился в тебя по уши. Разве для тебя это новость?» «Нет, нет, нам надо поговорить с тобой об этом, Рауль». «Ни к чему. Найди другую исповедальню. Но так и быть, отпускаю тебе твои грехи». «Нет, ты должен меня выслушать. Если ты меня не выслушаешь, что мне тогда делать?» «Лопес», — сказал Рауль, — «занимает каюту номер один в коридоре по другому борту. Пойди к нему, он тебя с удовольствием выслушает». Паула вздохнула, задумчиво взглянула на него, и вдруг оба одновременно бросились, чтобы первым занять ванную комнату. Победила Паула, и Рауль снова повалился на постель и закурил. Хорошенько исхлестать. И еще кое-кого следовало бы хорошенько исхлестать. Исхлестать цветами и мокрыми полотенцами, медленно, с наслаждением исцарапать, и чтобы это длилось часами, прерываясь лишь для примирений и ласк, словно диалог статуи. В половине одиннадцатого на палубе стали появляться первые пассажиры. Какой-то совершенно дурацкий горизонт окружал Малкольм, и Пушку наскучило выискивать подтверждение чудес, предсказанных Персио и Хорхе. Но кто смотрел, чтобы познать все это? На сей раз не Персио. Он усердно брился в своей каюте. Любой другой мог оценить обстановку. Стоило лишь проявить интерес и начать осторожно продвигаться по направлению к корме, образ которой становился все более отчетливым. Люди отдыхали в креслах, люди спокойно стояли у борта, люди лежали на палубе или сидели на краю бассейна. И, следовательно, начиная с первой доски палубы, расположенной под ногами, любой наблюдатель, любой, потому что Персия брызгался одеколоном в своей каюте, мог медленно или быстро продвигаться вперед, останавливаясь на желобках, заполненных черным или бурым варом, подниматься по вентилятору или карабкаться на Марс, густо покрашенной белой краской. Если, конечно, не появится желание охватить взглядом всю палубу, заметить некоторые позы или мимолетные жесты, прежде чем отвернуться и сунуть руку в карман, где лежала прохладная пачка Честерфилд или легких любительских, которых оставалось все меньше и меньше, и которые с каждым разом становились все легче и все более любительскими, так как были лишены источников пополнения. «Ну и набрался я, так раз так», — пробормотал Филиппе, приподнимаясь в постели. Он вздохнул с облегчением, видя, что отец ушел на палубу. Осторожно повертев головой, он определил, что дела его не так уж плохи. После душа и потом после купания в бассейне он снова будет в прекрасной форме. Снимая пижаму, он посмотрел на свои обгоревшие плечи, которые уже почти не зудели, только время от времени кожу покалывало, и Филипп осторожно почесался. Чудесное солнце светило в иллюминатор. «Сегодня весь день проторчу в бассейне», — подумал Филипп, потягиваясь. Язык мешал во рту, как кусок тряпки. «Но и гад этот Боб! Что у него за ром?» Подумал он с мужским самодовольством, словно выкинул что-то дерзкое, переходящее всякие границы. Внезапно он вспомнил Рауля, поискал трубку и коробку с табаком. А кто же приволок его в каюту? Кто уложил? Ему вспомнилась каюта Рауля, как его тошнило в туалете, как Рауль все слышал, находясь за дверью. Покраснев, он закрыл глаза. Может, это Рауль принес его в каюту? Но что тогда сказали старики и Беба, увидев его в таком плачевном состоянии? Тут он вспомнил, что кто-то мазал его плечи мазью, как кто-то что-то говорил, как на него шипел старик. Мазь принадлежала Раулю. Рауль говорил о какой-то мази или даже давал ее. Но какое это имело теперь значение? Внезапно он почувствовал голод. Понял, что все, наверное, давно позавтракали. Судя по всему, уже поздно. Нет, было всего лишь половина десятого. Но куда девалась трубка? Он сделал несколько шагов для проверки. Чувствовал себя превосходно. Он нашел трубку в ящике комода среди носовых платков и коробку табака среди носков. Прекрасная трубка, настоящая, английская.